Глава 3. Врата в преисподнюю. Перекур окончен. Все ищем спуск на следующий этаж. Выполняя приказ Арка, бойцы рассредоточились, начиная поиски. В отличие от верхних уровней, бездна была подземельем, образовавшимся естественным путем, из-за чего структура ее была запутанной, и найти выход на другой этаж порой было непросто. Случалось, что они блуждали по 10 часов кряду, пытаясь разыскать спуск. 60-й этаж состоял из болота оврагов, но не был сложным лабиринтом, так что задача не представлялась слишком трудной. И все же... «Здесь его нет! На этой стороне тоже!» Рассыпавшиеся по болоту эдемовцы качали головами, докладывая об отсутствии результата. «Что, и там ничего? Может, это вообще последний уровень данжа?» С надеждой поинтересовался один из бойцов. 2 недели прошло с тех пор, как они вошли в это подземелье. Всех уже тошнило от блужданий и постоянной опасности, но Арк лишь тряс головой. «Нет, не может быть. Вега был боссом среднего ранга. В подземелье должен быть и другой. Здесь точно должен быть проход». Он был уверен в этом по одной простой причине. Пока что они встретили лишь среднего босса, следовательно, подземелье не зачищено до конца. К тому же с Веги ему упала еще одна каменная фигурка. Статуэтки падали только из боссов, и не было никаких сомнений в том, что где-то в подземелье им должно было найтись применение. «По-любому здесь есть какой-то секрет. Если здесь спуска нет, то он должен быть где-то еще. Надо будет вернемся в лабиринт и там все обыщем. Обшарьте каждый пятачок. Если прохода нет, ищите что-нибудь необычное». «Точно! Давайте получше все обыщем!» Восклицали солдаты, убежденные словами своего командира. В бездне главной проблемой были вовсе не монстры, само подземелье было одной громадной ловушкой. Кто знает, во что бы оно превратилось через лишние пару дней поисков. Эдемовцы предпочли бы пойти вниз, на следующий уровень, и погибнуть там, нежели снова лезть в лабиринт. Арку даже пришлось пойти на угрозы, после чего напуганные солдаты, освещая себе путь магии, заново обширили 60-й этаж. Спустя некоторое время к Арку подбежал один из бойцов, осматривавших ту часть болота, откуда явились ящеры. «Аркнем! Я нашел кое-что подозрительное!» Находкой оказалась небольшая пещера. Снаружи она выглядела как трещина в стене, но внутри оказалась довольно просторной. Вот только это был не проход, а всего лишь полость в скале. Тем не менее, на противоположной стене было нечто странное. «А это еще что?» Склонив голову на бок, Арк разглядывал стену. В отличие от других поверхностей, в этой была глубокая, сантиметров 10 выемка высотой около 3 метров, и шириной порядка метра. Арк внимательно осмотрел все помещения, но ничего примечательного больше не обнаружил, лишь этот прямоугольник, вырезанный в стене. Такое само по себе не появляется. Кто-то здесь потрудился. То есть где-то тут секрет. А? Что это? Ощупывая стену кончиками пальцев, он на что-то наткнулся. Смахнув со стены грязь, Арк обнаружил небольшую железную пластину, покрытую буковками, складывающимися в тарабарщину. Однако он знал, как расшифровывать такие вещи, ведь у него было знание древних реликвий. Как он и предполагал, стоило лишь коснуться символов, как их окутало легкое сияние, изменяя на удобоваримый текст. «Рождённый во тьме пожирающий зверь, о коем не ведают слабые духом, облик его возвращая не трогни, но помни, в пучину отчаяния это ведет. «Зверь? Вернуть облик зверь на стену?» Содержание таблички немало задачило Арка. С какой стати ему может понадобиться возвращать изображение животного на стену? Облик возвращая. Может, нужно нарисовать его в этой рамке? А как узнать, какую тварь рисовать? Подсказка где-нибудь была? Фреска какая-нибудь или еще что? Да, серьезная проблема. Арк с компанией сейчас находились на 60-м этаже тайного подземелья. К этому времени они обошли уже десятки километров. И если подсказки не было на этом уровне, не значит ли это, что придется начинать все сначала? Даже думать о таком не хотелось. К тому же эдемовцы так легко на подобное не согласятся. Так, стоп. Фреска. Фреска. Если подумать... Арк покрутил головой, глядя в стену. Когда он подумал о фреске, ему в голову пришла одна мысль. Выемка в стене была прямоугольной формы, как будто кто-то вынул из стены фреску. Здесь точно что-то было. Но кому могло понадобиться вынимать из стены узор? Точно. Мне же не надо именно рисовать его. Я не так понял подсказку. Нужно просто вернуть сюда фреску. Стоило немного поразмыслить, и все встало на свои места. 10 каменных фигурок, собранных им ранее. Помнится, когда он их осматривал, на них был вырезан какой-то узор. Быть может... Арк торопливо достал фигурки и начал вставлять их в выемки. Так и есть, изваяния оказались фреской, когда-то извлечённой из стены. Как только это стало ясно, остальное стало делом техники, фреска собралась как мозаика. Вот только Арк очень удивился, когда использовал все 10 своих фигурок. Ого, одной не хватает. 10 изваяний заняли свои места в выемке, но в центре фрески оставалось пустое место. Странно. Нужна ещё одна? Значит, где-то здесь ещё один босс? Нет, и на следующий этаж мне не пройти, не решив загадку, и всё же одной фигурки не хватает. Где-то прячется босс? Почёсывая затылок, Арк разглядывал фреску, в центре которой зияла треугольная дыра. И размер её, и форма были ему знакомы. Где он мог их видеть? Уставившись на незаконченное изображение, он снова и снова рылся в памяти, пока наконец не вспомнил. Так, это же... Ну точно! Радон, давай кровавую скрижаль! Радон выплюнул на пол табличку насыщенного красного цвета, что, казалось, сочилось кровью. Эту скрижаль он получил не здесь. Её вручил Арку Люминес после освобождения драконианцев от прихвостней Магуры. На тот момент для изучения таблички ему требовалось 200 очков в знаниях древних реликвий, поэтому он забыл о ней. К удивлению Арка, кровавая скрижаль идеально подошла к фреске. «Смотри-ка, я был прав!» Арк вцепился в скрижаль, которая начала вибрировать, и перед ним появилось новое сообщение. «Используя знания древних реликвий, вы изучили кровавую скрижаль. Знания древних реликвий плюс 10. Интеллект плюс 10, удача плюс 5, слава повысилась на 50. Кровавая скрижаль содержит тайны бездны. Уровень 0. От необработанной каменной пластины веет неясной тёмной силой. На первый взгляд скрижаль кажется нетронутым куском породы, но при внимательном осмотре обнаруживается, что она аккуратно отшлифована. Поверхность покрыта странным узором, разобрать который никак не удаётся. Назначение скрижали неизвестно. Да! Внутренне возликовал Арк, читая сообщение. Несмотря на другое название, описание предмета во многом походило на остальные 10 фигурок, следовательно, кровавая скрижаль была частью фрески. Раз табличка, которую дал мне Люминес, является частью этого изображения, не значит ли это, что босс подземелья имеет отношение к Магури, исчезнувшему сотни лет тому назад? Нежданно-негаданно Арк заполучил информацию о мировом задании. Чёрт, да этот босс, скрывающийся на дне бездны, мог быть самим Магурой! В соответствии со словами Люминеса, тот был злом, что существовало до появления Тёмного Лорда, логично при этом звучало и название подземелья — «Колыбель Древнего Зла». «Самое главное, что я нашёл последний кусок!» Арк поместил кровавую скрижаль на пустое место, и изображение зверя, о котором упоминалось на железной пластине, было завершено. То был огромный свирепого вида пёс с чёрной шерстью. Такой зверь раньше часто считался знамением бед и неудач. Кровавая скрижаль, заняв своё место на фреске, превратилась в красные глаза зверя. Пещера начала содрогаться, будто дом под ударами великана. Со свода градом посыпались камни. «Что это? Пещера рушится!» Арк и его бойцы рванули к выходу. Едва они успели покинуть пещеру, как-то обрушилась за их спинами. «Что случилось? Мы даже прохода не успели создать, как всё завалило!» Арк неверяще смотрел на обрушившуюся пещеру. Невероятно, но стена с фреской уцелела. Впрочем, она тут же пошла трещинами, а потом и вовсе рассыпалась, оставив вместо себя дверь. Колоссальных размеров дверь, достигавшую высоту нескольких десятков метров и созданную из тысяч переплетённых человеческих существ, чьи лица были искажены страданием. Увидев это жуткое сооружение, эдемовцы притихли. «Дверь в преисподнюю!» простонал один из игроков. Вот уж точно, врата в преисподнюю, прямо по Данте. Один её вид подавлял стоящих кучку людей. Даже Арку было не по себе. Лишь и Сюрам и реабилитанты вели себя, как ни в чём не бывало. «Адская дверь на дне бездны! Круто же!» — ухмыльнулся Булкун. «Внезапно да. Ну ничего, все там будем. А, уж без меня точно! Думаешь, в рай попадёшь? Естественно! Знаешь, сколько я церкви пожертвовал?» «Пожертвовал? Ты ж просто деньги отмывал!» «Не тренди, а?» — вскинулся Джек Тунг, зажимая рот товарищу. «Тут люди есть! Подумают ещё, что это правда!» Отмывал ли в действительности Джек Тунг деньги, так и осталось загадкой, но их болтовня заставила эдемовцев хоть немного отвлечься. Едва только войдя во врата, Арк стал свидетелем диковинного зрелища. От порога до горизонта тянулась темная поверхность вод подземного океана, но самым удивительным было то, что повсюду, насколько хватало глаз, виднелись увязшие в воде люди, звери и монстры. Полупрозрачно они метались и вопили, когда в них ударили волны. Это действительно был ад. «И нам здесь пройти надо?» Посмотрев широкими глазами на океан, Арк наклонился потрогать воду. Из жидкости тут же взметнулся черный силуэт, облепивший его руку. Здоровье Арка начало убывать просто с катастрофической скоростью, а перед его глазами появилось предупреждающее сообщение. «Вы прикоснулись к Адской реке!» Адская река состоит из проклятых душ, исполненных злобой и ненависти. Прикоснувшись к реке, вы теряете 100 единиц здоровья в секунду. Испугавшись, Арк отдёрнул руку. К счастью, он успел расстаться лишь с незначительной частью здоровья. «И как мы пройдем через это?» «Арк!» — позвал его осматривавшийся Исюрам. «А мы можем поплыть на этом?» Он указал на небольшую лодку, пришвартованную подле врат. Лодка была небольшой, но на поверхности Адской реки она держалась. Впрочем, выбора у них никакого не было. Зато была одна серьезная проблема. В лодку могло поместиться человек 15. То есть дальше пройдут лишь полтора десятка. Даже при том, что отряд эдемовцев насчитывал сотни человек, они частенько балансировали на грани жизни и смерти. Что же говорить о 15 бойцах? Особенно если придется столкнуться с боссом, дурацкая возникнет ситуация. Впрочем, это же игра. Вот именно, это была игра, поэтому даже при запредельной сложности подземелья, набитого мощнейшими монстрами, оно было спроектировано так, чтобы игроки все же могли его пройти. А значит, были спроектированы река с лодкой, то есть целью разработчиков было численно ограничить отряд игроков, идущих дальше. Надеюсь, я прав. Сейчас у меня осталось 120 человек. Если появятся еще 1000 врагов, шансов у нас не останется. Однако раз размер отряда ограничен, волноваться не о чем. Это говорит о том, что врага я могу встретить и с небольшой командой. Кроме того, им все же предстояло встретиться с финальным боссом всего подземелья, с которого обычно падает лучшая добыча. Если убить его всей толпой, то придется делить ее на 3800 частей. И неважно, насколько крутой будет награда, Арку достанется лишь пара золотых. А сколько он получит, если в бою будет участвовать лишь десяток человек? Само собой, ему придется с ними поделиться, а это будут и сюрамы-реабилитанты. Он, конечно, не сможет захапать все себе, но мякотку рвёт точно. Хе-хе-хе, вот это попёрло! По лицу Арка расползлась жадная ухмылка. Кто-нибудь желает прогуляться по аду? Бойцы в ответ трясли головами и пятились. Да ни один человек в здравом уме не пожелает такой прогулки, разумеется, кроме и сюрамы-реабилитантов. Так и вышло, что группа состояла из них до Арка. «Ну пойдем, осмотрим местные достопримечательности», объявил Исюрам, поставив ногу на борт лодки. Судёнышко плавно заскользило по воде.